главную роль в сегодняшнем спектакле. Что вы об этом думаете?» Они остановились, и Ракель почувствовал, как Харри убрал руку с ее талии. Лицо журналиста застыло в улыбке, но глаза бегали. «Мы ведь с вами знакомы, Холли. Я работаю в криминальной хронике. Мне довелось пару раз брать у вас интервью по возвращении из Сиднея. Вы как-то сказали, что я единственный журналист, который не искажает ваши цитаты. Помните?» Харри задумчиво посмотрел на Рогера Йендема и кивнул. Решили расстаться с криминальной хроникой?» «Нет-нет», — журналист решительно помотал головой. «Просто подменяю коллегу. Лето, отпуска. Могу я взять интервью у инспектора полиции Харри Холле?» «Нет». «Неужели?» «Нет, в том смысле, что я не инспектор полиции», — объяснил Харри. Казалось, журналист потрясен. «Но ведь я же вас видел». Харри быстро посмотрел по сторонам и наклонился к Йендему. «У вас есть визитка?» «Да». Он протянул ему белую карточку с логотипом газеты «Афтон-Постон» с синими готическими буквами. Харри сунул ее в карман. «Я работаю до 11. Там посмотрим». Рогер Йендем проводил их удивленным взглядом. Они продолжили подниматься по лестнице. Ракель снова почувствовала теплое прикосновение Харри. У входа в зал их встретил мужчина с бородкой, улыбкой и слезами на глазах. Ракель видела это лицо раньше, в газетах. Вилли Барли. «Рад, что вы пришли вместе», — пробормотал он, распахивая объятия. После секундного замешательства Харри позволил себя обнять. «А вы, должно быть, Ракель?» Вилли Барли подмигнул ей через плечо Харри. Его он прижал к себе так крепко, как ребенок только что найденную плюшевую игрушку. «Что это означало?» — спросила Ракель, когда они нашли свои места в середине четвертого ряда. «Выражение мужской дружбы», — бросил Харри. «Художник, нет, не это. Ты сказал, что больше не инспектор полиции. Вчера закончился мой последний рабочий день в главном управлении». Она посмотрела на него. «И ты ничего не сказал?» «Что-то я сказал. Тогда в саду». «И чем ты теперь займешься?» «Чем-нибудь другим». «Чем же?» «Чем-нибудь совершенно другим». «Мне тут через приятеля поступило одно предложение, и я согласился. Надеюсь, для меня наступают лучшие времена. Потом расскажу». Занавес поднялся. Когда занавес опустился в последний раз, зал разразился шквалом аплодисментов. Они не стихали еще минут 10. Актеры выбегали на сцену и убегали поодиночке и в различных комбинациях до тех пор, пока комбинировать уже стало некого, и они просто выстроились в ряд послушать оваций. Всякий раз, когда Тойя Харанг делала шаг вперед, чтобы поклониться, раздавались крики «Браво!». В конце концов, на сцену вытащили всех, кто имел к постановке хоть какое-то отношение, и Вилли Барли обнял Тойю, и у всех на глазах были слезы и на сцене, и в зале. Даже Ракель достала платок и крепко держала Харри за руку. «Странно на вас смотреть», — подал голос Олег с заднего сиденья. «Что-то не так?» Ракель и Харри синхронно покачали головами. «Так вы снова друзья? Или как?» Ракель улыбнулась. «Олег, мы ведь и не были недругами». «Харри». «Да, шеф». Харри взглянул в зеркало. «Это значит, что скоро мы снова пойдем в кино? На фильм для мальчишек?» «Возможно, если это будет хороший фильм». «Вот как», — вмешалась Ракель. «А я что буду делать в это время?» «Ты можешь играть с Уловым и сестренышем», — радостно предложил Олег. «Мам, это очень здорово! Меня Улов научил играть в шашки». Харри свернул на площадку перед домом и остановился. Мотор глушить не стал. Ракель вручила Олегу ключи от дома и выпустила его из машины. Вдвоем с Харри они посмотрели, как мальчик вихрем промчался